Глава 18. Ждал до последнего. Шагал навстречу монстру и искал камень, за которым можно было бы спрятаться на другой стороне, когда вынужденно покину там артефакт. Но не повезло. Ничего крупнее моей головы там не оказалось. Поэтому в последний момент, когда до монстра оставалось всего 20 метров, снова просто метнул артефакт через расселину и затем в него забрался. Вылез через 5 секунд. Уже стало понятно, что пространщик терпелив, и за 3 минуты, что я просижу в артефакте, никуда не денется. Монстр снова неподвижно застыл на другой стороне расселины, только выпущенная из жвал лента моталась на горячем ветру. «Вот такая ситуация, дружище», — сказал я монстру и развел руками, словно извиняясь перед ним. «Ну да, артефакт этот, из-за которого он меня поймать не может, я у него украл». В следующую секунду монстр смог меня удивить. Сорвался с места, подскочил к краю расселины и шустро полез вниз по почти отвесному краю. Причем так уверенно себя чувствовал, что лез прямо вниз головой. Похоже, у него от паука не только 8 лап, это самая лента вместо паутины. Подскочив к краю расселины, я наблюдал, как быстро, всего за минуту он достиг дна, а затем уверенно полез вверх, прямо ко мне. Эх, будь поблизости большие камни, я бы ему устроил. А швыряться небольшими просто смешно, он их и не заметит. Максимум обидится на меня за такое неуважение. Хотя такая позиция для монстра все равно была очень уязвимой. Мне нужно его огорчить и заставить вести себя осторожнее. Мало кто решился бы вот так атаковать врага, ползя на него вверх по крутому склону. Видимо, пространщика ввело в заблуждение то, что я ни разу не атаковал его за все это время. Счел меня, похоже, безобидным куском мяса. Немного времени у меня было, так что я достал 5 взрывных артефактов, примотал их к небольшому камню одной из тех самых лент, что забрал из логова твари, активировал и метнул вниз так, чтобы мой снаряд врезался в стену расселены прямо под лапами пространщика. Только успел убраться с края ущелья, как грянул мощный взрыв, а спустя пару секунд я услышал и глухой удар снизу. Наклонившись, увидел, что монстра я сумел этой атакой удивить. Взрывом его оторвало от стены расселены и сбросило вниз. Он валялся на панцире кверху, оказавшимся желтым пузом, и потерянно теребил лапами в воздухе. Цвет брюха был смешным, но заковано оно было в ту же отменную броню, что и остальное туловище. Я не стал дожидаться, когда пространщик придет в себя. Вряд ли я его тяжело ранил, разве что, если повезло, повредил ему пару конечностей. Тяжело было сейчас понять, так ли это. Пока что было видно, что все лапы на месте. Все, что я хотел, это чтобы он зауважал меня и отцепился, позволив беспрепятственно дойти до портала. Так что пришлось заторопиться. Но мои желания гордому обитателю пустыни были не указ. Я это понял, когда, обернувшись в очередной раз, увидел, что пространщик выбрался из расселины и снова бежит за мной. Одно хорошо, явно не так бодро, как раньше, и периодически его заносило на левый бок. Что-то я ему все же повредил. Дождавшись, когда он приблизится на 20 метров, снова метнул артефакт на другую сторону ущелья, залез и вылез. Теперь главный вопрос — решится ли он снова полезть за мной коротким путем через расселину? Монстр оказался достаточно умен, чтобы снова не подставляться, и, развернувшись, умчался вперед, видимо, к тому месту, где перебрался через трещину в прошлый раз. Возможно, он сообразит, что может просто перебраться через расселину в любом месте, как в прошлый раз, сократив себе дорогу. Главное, чтобы меня поблизости не было, и я не мог его атаковать. Но была надежда, что не сообразит и даст мне еще несколько минут, чтобы приблизиться к порталу. Так оно и вышло. Бежал он примерно до той же точки, что и в прошлый раз, а потом снова стал увеличиваться в размерах, и я снова использовал в последний момент артефакт, чтобы перебраться через расселину. «Ты появился прям как будто специально, чтобы обучить меня пользоваться своим артефактом. Настырный ты монстр!» — пробормотал я, не рассчитывая на ответ. Пространщик развернулся и снова умчался к порталу, давая мне возможность двигаться в ту же сторону. Кособочиться при движении он не переставал, травма явно была серьезной, но охотиться на меня ему она все же не мешала. Эта игра повторялась еще 4 раза, и я за это время продвинулся на 2 с лишним километра к цели. Тут местность слегка повышалась, что позволило мне увидеть и портал, блеснувший впереди. И тот неприятный факт, что расселена, заканчивается в нескольких сотнях метров перед ним. Вот там монстр и разворачивался, чтобы обижать ее с другой стороны. «Да уж, проблема так проблема», — пробормотал я. Замедлил шаг. «Что мне спешить туда, если еще нет вариантов, как буду действовать дальше?» Пространщик же оббегать расселену с разных сторон не перестал. Только теперь это занимало у него все меньше времени. Совсем неутомимое создание. Еще 3-жды перебравшись туда-сюда при помощи артефакта, добрался до конца расселины. План у меня уже был. Поэтому, когда монстр, победно сверкая глазами, помчался на меня, я швырнул артефакт вниз в расселину и тут же в него заскочил. Через несколько секунд вылез и стал ждать, стоя на 20-метровой глубине. Голова монстра появилась через несколько секунд. Он смотрел на меня долго, не меньше минуты, словно размышляя. «Что же ты задумал?» Затем все же начал спускаться вниз. Я тут же соорудил очередную бомбу с 5 разрывными артефактами и атаковал его, когда он спустился на 5 метров. Снова кинул свой снаряд прямо ему под брюхо. Не дожидаясь взрыва, метнул артефакт вверх и заскочил в него. Когда вылез из пространственного кармана наверху, взрыв уже отгремел. Внутри артефакта я его не услышал. Заглянул в расселину. Все сработало. Монстр вновь валялся внизу пузом вверх. И я тут же побежал к порталу. До него осталось буквально 500 метров. Будь у меня обе ноги здоровыми, вообще бы не было проблемы. Но в нынешней ситуации... В итоге монстр вылез из расселины и погнался за мной, когда мне оставалось до портала еще 2 метра. Новых повреждений у него я не заметил. В этот раз со взрывом не повезло. Монстр настиг меня в 100 метров у портала. Все, что мне оставалось, метнуть по направлению к порталу артефакт и заскочить в пространственный карман. Затем снова выскочить, увидеть, что монстр уже в 10 метрах, и снова метнуть, целясь прямо в портал. Когда выскочил, портал был в 30 метрах, а монстр в 5. Идея пришла в голову внезапно. Поднимая артефакт, сгреб в руки еще несколько камней и кинул вначале их в другую сторону от портала. Монстр, привыкший, что я исчезаю, а потом появляюсь там, где падает камень, тут же метнулся в ту сторону, несмотря на то, что я остался стоять перед ним. В этот раз я метнул уже сам артефакт прямо к порталу и вылез из него в 5 метрах от него. Посмотрел на монстра, тот домчался до упавших камней и был от меня в 40 метрах. Поднял артефакт с пространственным карманом, дохромал до портала, извлек из сухой земли путеводный артефакт и вышел из локации. Минуту, пока шел по переходу, расслаблялся. Тут всегда было прохладно, и я неспешно шагал, чувствуя, как напряжение меня отпускает. Я решился на серьезный риск. Я сделал серьезную ставку, и я выиграл. Было непросто, но тем приятней победа. Аркош, увидев выражение моего лица, поздравил меня. Ночь была прохладной, но я тут же попросил у него фляжку с водой и выпил ее целиком. «Едем домой», — сказал я. Дома, прежде чем лезть в горячую ванну, оставил Аркошу посмотреть добытый артефакт. Разрешил, если есть желание, им воспользоваться. Когда вылез из ванны, поднял свой сюртук, чтобы посмотреть, нуждается ли что в стирке или починке. И только тут по его тяжести вспомнил, что у меня есть еще и добыча с тела неизвестного мага. Одевшись во все свежее, спустился к Аркошу и выложил всю добычу на стол. Нашел тело погибшего мага. Надо посмотреть, есть ли что интересное. Несмотря на сильную усталость, сел вместе с ним за стол. Интересно же, что удалось найти. Перстни оказались не магическими, и Аркош, посмотрев один из них, сказал: «Кажется, я знаю, что это за клан. Видел уже однажды такой же. 20 лет назад уверенно входил в 20-ку самых могущественных кланов. Называются они камнерезы. Только они умеют изготавливать артефакты, способные разрезать все, что угодно. Самую крепкую броню, самый мощный панцирь. И, как гласит название клана, камень этот, их клановый артефакт, тоже режет как масло. В продаже их нет. Изготавливают только для членов клана». После этих слов старика я начал поспешно перебирать мешочки, снятые с шеи погибшего, и вспомнил, что в одном из них на ощупь было что-то длинное и острое. Нашел нужный мешочек, открыл. На стол выпало что-то вроде небольшого примитивного кинжала из пластины кремня. Ручка 10 сантиметров, обвитая кожаным ремнем, и лезвие такой же длины. «Неужто это тот самый артефакт?» — удивился Аркош. Я взял кинжал в руку и оглянулся. На подоконнике стоял каменный идол, грошовая поделка. Их ставили якобы для защиты жилища, но в эти их свойства никто не верил. Прижал идола к подоконнику и надавил кинжалом на каменное пузо. Ну, не скажу, что как в масло, но кинжал уверенно вошел в камень по самую ручку. Да, этот материал только внешне, выглядит как кремень. На самом деле он искусственный, его изготавливают члены клана камнерезов, а сам такой кинжал носит наименование Арского. Хорошо, что Аркош напомнил мне про них, увидев перстень. А то сам я мог и не догадаться, что за сокровище попало мне в руки. В армии они были. Их принесли с собой несколько человек, уцелевшие из всего клана. Но секрет изготовления унесли в могилу убитые демонами мастера. Так что я даже и не видел раньше, как выглядит такой кинжал. Не сложились у меня с последними из клана камнерезов настолько дружеские отношения, чтобы они мне показали свое грозное оружие. «Если они только узнают или увидят, что у тебя есть этот арский кинжал...» Аркош фразу не закончил, но смысл ее был полностью понятен. «И все же лучше иметь при себе такую штуку, чем выкинуть ее или хранить в каком-нибудь тайном хранилище», — ответил я. «Камнерезы не первые и не последние, что могут за мной охотиться». Еще в одном мешочке оказался медальон чести. Увидев его, я присвистнул от удивления. Я нашел останки, похоже, минимум архимага. Он завалил одного из самых опасных низших демонов — Арипага. Эта тварь, если бы попалась на пути нашего отряда вчера, когда мы охотились на риперов, разметала бы нас в клочья за полминуты, а мы бы не смогли ничего ей повредить. Энергетический панцирь, магическая маскировка — мы бы и не заметили его, пока не начали бы умирать. Глаз Арипага сохранили не хуже, чем глаз Крахта в моем медальоне чести. Смотрел он на меня, словно демон был еще жив. Поскорее засунул медальон чести обратно в мешочек и отложил в сторону. Нужно поскорее выкинуть на помойку. Это самое разумное, что можно сделать с подобным трофеем. В последнем мешочке лежал десяток темных камешков, как и у меня трофей из локации Царпов. Одна беда — нельзя понять, сколько маг их проносил, прежде чем погиб. Если неделю-другую, то они будут как новые и окажут максимальный эффект на источник. Ну а если пару месяцев, то толку почти не будет. Решил вначале, что отнесу на продажу и скажу честно, что не знаю, насколько они свежие. Посмотрю, какую цену предложат. Но потом передумал. Решил, что лучше отдать этот мешочек Скале, пусть он его потаскает. Мало ли, будет толк. У него самый маленький источник в нашей компании, так что ему не помешает его расширить при удаче. Порадовал еще один из артефактов, защитный от физического урона. С вероятностью в 70% отклонял сильный удар, направленный на носителя в сторону. При этом визуально был очень высокого качества. Никакая ему дешевая поделка, которая после второй или третьей подзарядки может треснуть, и останется ее только выкинуть. Признаком качества артефакта являлось и то, что он был с функцией автоматической подзарядки. После использования, если был на маге, начинал снова заряжаться от его источника. Ничего лучше на рынке не найти в принципе, если не вести речь о защитных артефактах, которые были сейчас в доступе только для своих у парочки кланов. По стоимости доставшийся мне охранный артефакт тянул на 1000 золотых. Я их часто видел в лавках, но пока только приглядывался из-за высокой цены. Два остальных артефакта для меня пока толку не имели. Слишком высокий уровень магического мастерства они требовали. Про оба я знал, видел у серьезных магов, и они мне пригодятся в дальнейшем. Первый, похожий на медную спираль, после каста специального заклинания в начале боя, усиливал мощность боевых заклинаний на 15%. Это специальное заклинание я потяну только на 10-11 разряде, не раньше. Второй артефакт, выглядящий как копия большой бабочки, только абсолютно черный, тоже активировался после использования сложного заклинания и позволял магу словно скидывать с плеч 20% своего веса. Понятное дело, что особенно он ценился пожилыми магами, но и в длительном бою был далеко не лишней вещью. Да я и на сегодняшней вылазке такой бы с удовольствием применил, и двигался бы быстрее, и устал бы меньше. Но нет, такое заклинание я потяну не раньше, чем на 12-м разряде. Оно состоит из 12 элементов, которые надо изобразить в памяти за 3 секунды. Мой нынешний рекорд — 4,5 элемента за 3 секунды. И для моего возраста и разряда это отличный результат. Может, один из сотни первокурсников, в лучшем случае, сможет за мной угнаться. Три перстня, снятые с мага, были золотыми, включая клановый. У меня и мысли не возникло, чтобы попытаться вернуть их в клан. По-человечески это было бы гуманным шагом вернуть личные вещи погибшего. Но с точки зрения клановой реальности это мне могло бы принести только проблемы. Во-первых, члены клана бы не успокоились, пока не заставили бы меня отдать все остальные находки. И главным образом, конечно, арский кинжал. Вот уж чего я точно не собирался делать. Эта крайне редкая вещица мне пригодится, чтобы более эффективно сражаться с армагами и любыми монстрами с серьезной броней. Клан камнерезов, насколько я помнил, был достаточно крупный, но большинство его членов погибло еще в ранних боях с демонической армией. И их знаменитые кинжалы им не помогли. В нашу армию вступило всего 3 выживших. Так что еще один возвращенный или нет кинжал погоды им не сделает. И во-вторых, они потребовали бы отвезти их в логово пространщика, чтобы забрать из него тело. А мне не хочется наводить любой серьезный клан на размышления о логове пространщика, в том числе, почему я вообще там оказался. Человеческий ум пытлив. Вначале они будут благодарны мне за помощь, а уже на следующий день станут изучать вопрос, что хромому молокососу могло понадобиться в логове такого серьезного для его уровня монстра. Пошлют несколько экспедиций в другие похожие логово и обязательно однажды докопаются до правды. Так что пусть лучший артефакт, позволяющий прятаться в нем, будет только у меня и у тех, кому я помогу им разжиться в будущем. Поэтому все три перстня велел Аркошу смять молотком так, чтобы нельзя было восстановить их форму и рисунки на них и сдать в ювелирную лавку по весу золота. Отложив в сторону трофеи с погибшего мага, снова взял в руки добытый с таким риском заветный артефакт с пространственным карманом. Еще когда думал о том, как буду его добывать, возникла идея, как его замаскировать. Сейчас были очень популярны различные спандеры из плотной резины. Ты носишь его в кармане, а в свободное время сжимаешь что из силы, чтобы тренировать силу кистей. Я сам такие постоянно использовал. Взяв один из них, я при помощи арского кинжала легко вначале сделал надрез, а затем аккуратно вырезал сердцевину. Не появись у меня арского кинжала, возиться пришлось бы долго. Плотная резина режется очень плохо даже отменно наточенной сталью. Артефакт с пространственным карманом очень удобно лег в вырезанную нишу. Глазомер у меня был хорошим. Дальше взял самый дорогой клей, что у меня был, сделанный при помощи магии, и заклеил разрез, скостовав на сжатый в руке эспандер заклинание целостности. Когда разжал руку и внимательно осмотрел, никаких следов разреза не осталось. Правда, он потяжелел, но на рынке продавали кучу эспандеров, и резина была разной плотности, так что никто ничего при беглом осмотре заподозрить не должен. Имелся у проделанной операции и еще один плюс. Теперь артефакт, если его метнуть вдаль, будет падать с намного меньшим шумом. И кроме того, если попадет при падении на твердую поверхность, сможет, подпрыгнув, несколько раз отскочить и оказаться в результате дальше. Именно то, что мне нужно, чтобы оказаться подальше от врагов в случае нападения. Вернулся в академию в начале третьего ночи. Когда ложился спать, ощутил некоторую пустоту в душе. Так бывает, после того, как ставишь перед собой серьезную и опасную задачу, которую надо решить. Максимально мобилизуешься, выкладываешься весь, а после ее выполнения на какое-то время теряешь ориентацию в своих целях в жизни. Мне проще. Цель у меня такая, что про нее достаточно легко вспомнить и снова вдохновиться. Так что засыпал я спокойно, без серьезных терзаний. Oh.